Глава 22. «Почему же бесчестно, князь?» — невозмутимо ответил Елисей. «Гости получают тот прием, которого заслуживают». Я смотрел на эту сцену, и во мне боролись два чувства. Старый воевода Воротынский был прав. По всем законам воинской чести так с парламентерами, пусть и вражескими, не поступают. Это был балаган, порочащий честь государева войска. Но и Елисей был прав. Его методы, пусть и нечистые, работали. Он сеял именно то, что было нужно. Сомнения, страх и презрение к их предводителю. Простой силой этого не добиться. Поняв, что должен прекратить этот хаос, но не для того, чтобы его остановить, а для того, чтобы возглавить и направить нужное русло, превратить балаган в спектакль одного актера. Мой спектакль. Я выехал вперед. «Пошутковали и будем», — произнес я спокойно, но мой голос прорезал шум, как нож масла. Балаган мгновенно стих. Скоморохи шарахнулись в сторону. Елисей молча отошел за мою спину. Казаки, до этого изрыгавшие проклятия, осеклись и с недоумением уставились на меня. Я не спеша направил Черныша вперед. Подъезжая, я внимательно разглядывал их. Десяток всадников на низкорослых, жилистых степных лошадях. Сами казаки были под стать своим коням. Дикие обветренные лица, прожженные солнцем и морозом. У некоторых головы были бриты наголо, оставлены лишь длинные, закрученные за ухо чубы оселедцы. А с закорелых лиц свисали густые усы. Одеты они были кто во что гораст. Один в потертом татарском халате, другой в добротном кафтане, явно снятом с убитого, третий — в простой рубахе, подпоясанной дорогим персидским кушаком. Вооружение тоже было пестрым. Кривые сабли, ружья, у двоих за поясом торчали пистоли. Они смотрели на меня с наглой, разбойничьей уверенностью. Я остановился прямо перед их десятком, заставив коня развернуться боком. А затем на глазах у ошеломленных казаков и моего войска я сделал то, чего от меня не ждал никто. Не спеша, словно мне стало скучно, я легко перекинул правую ногу через луку седла. Я оперся собаком в переднюю часть седла, согнув ногу в колени, а затем оперся локтем о колено и подпер щеку кулаком. Я сидел на боевом коне в десятке шагов от врага, в расслабленной, ленивой, почти издевательской позе, и сверху вниз осматривал их. Казаки замерли, их наглость испарилась. Они, как никто другой, понимали, какой уровень мастерства и абсолютной запредельной уверенности нужен для такого жеста. Я дал тишине повисеть еще несколько мгновений, а затем заговорил. Негромко, так, чтобы им пришлось напрячься, чтобы расслышать. «Я князь Андрей Старицкий. Мой род идет от самого Ивана Калиты, собирателя земель русских. Я первый боярин государев и ближний родич покойного государя». Я сделал паузу, давая им осознать масштаб. Я не какой-то беглый холоп или гулящий казак, назвавшийся чужим именем. Я был властью, плотью от плоти этой земли. «Я желаю видеть того, кто называет себя Петром, сыном царя Федора. Пусть поутру он приедет для беседы. Я дому ему свое княжеское слово, никто его и пальцем не тронет. Но если он не приедет...» Я усмехнулся, и в голосе моем прорезался холод. «Ну что ж...» Тогда уже я приеду к нему сам. Еще с мгновения я подержал эту ленивую, оскорбительную позу, глядя, как темнеют лица казаков, как они сжимают кулаки, не зная, как реагировать. Затем, также не спеша, я убрал ногу с луки седла, одним плавным движением сел прямо, развернул черныша и, не удостоив их более взглядом, поехал обратно к своему строю. Это молчаливое пренебрежение было последней каплей. Я слышал, как за спиной казачий десятник зло сплюнул, отдал короткую команду, и их отряд, раздавленный этой демонстрацией власти, молча развернул коней и ускакал прочь, в сторону своих острожков, чтобы передать мой ультиматум. Не успел я доехать до своих, как ко мне, обогнав остальных, подскочил разъяренный князь Воротынский. Его лицо было все бледным от сдерживаемой ярости. — Зря ты это, княже! — прошипел он так, чтобы не слышали простые ратники. — Великую ошибку совершил. Надо было сразу нападать, пока они в смятении от нашего прихода. Надо было рубить, пока горячо. А теперь ты дал им время опомниться, предупредил их. Они ж теперь поразбегутся по лесам. И гоняйся за ними потом до зимы. Он был прав. С точки зрения старого опытного воеводы, я только что выбросил наш главный козырь — внезапность. Но он мыслил как полководец, а я — как правитель. Я остановил коня и посмотрел на него спокойно, без тени гнева. Они не разбегутся, князь. Им некуда бежать. Вокруг враждебная им земля, впереди мое войско. Я дал им не время, а сомнения, которые будут грызть их изнутри всю ночь. Пусть теперь их атаманы спорят до хрипоты, ехать ко мне на поклон или и рисковать головой, или ждать, пока я приеду к ним с мечом, и тоже рисковать головой. Пока они спорят, они не воюют. А мы будем действовать. Воротынский нахмурился, все еще неубежденный, но уже сбитый с толку моей логикой. Он молчал, и я понял, что спора больше не будет. Я не стал ждать, пока князь Воротынский найдет новые возражения. Развернув коня, я поехал в центр лагеря, который уже гудел, как растревоженный муравейник. Первым я подозвал к себе Савку Кожицу и нескольких посадских людей, что последовали за мной из города. — Савка, — обратился я к нему, — мне нужны 2-3 дощаника, легкие, быстрые, и люди, знающие реку, как свои 5 пальцев. Туда стрельцов посадим, и будет дозор по воде ниже и выше по течению, чтобы ни одна лодка от казаков не прошла ни вверх, ни вниз. Мы должны запереть их из реки. «Будет сделано, княже!» — коротко и по-деловому ответил Савка и, не теряя ни минуты, отправился в город исполнять приказ. Тут же я повернулся к Скопину Шуйскому, который ждал моих распоряжений. «Михаил Васильевич, твоя задача — земля. Организуй конные дозоры, частые и подвижные, по 30 в каждом. Отцепите их со строжки. Мы должны быть их тенью, в бой не вступать, но и мыши не давать проскользнуть. Пусть знают, что они в клетке». — Понял, князь, — кивнул Михаил и отправился к своей коннице. Наконец я подъехал к Елисею. Он уже стоял рядом со своей пестрой ватагой скоморохов, которые, почуяв дело, прекратили кривляться и смотрели на меня с хитрым ожиданием. — Елисей, твоя очередь, — сказал я. — Бери 100 всадников для охраны и шутников. Надо объехать все их острожки. Не лезьте на рожон, но так, чтобы вас было хорошо слышно. Я наклонился к нему. — Кричите им правду, что царь Дмитрий помер от рук изменников шуйских, что бояре собирают земский собор, чтобы выбрать нового всенародного царя. Что у царя Федора не было сына, только дочь, и та померла, и все об этом ведают. Что у их Петра борода до пояса, и на девку он никак не похож. Я выпрямился и обвел взглядом скоморохов. «Шумите, пойте, смейтесь, дразните, сведите их с ума, чтобы слухи пошли гулять!» На лице главаря ватаги расцвела самая паскудная из ухмылок. Это был приказ, который им был по душе. Елисей коротко кивнул, собрав свою странную процессию, и двинулся исполнять приказ. А там время обедни настало. Перекусив немного, я решил объехать лагерь. Лагерь гудел, отправлялись конные разъезды. Кто-то отдыхал, где-то готовили еду. Заехав на небольшой холм, я оглядывал округу. С другого края лагеря ко мне поднимался дядя Олег. «Дощайники на воде!» — бодро доложил он. «Стрельцов посадил зорких! Мышь по реке не проскочит ни вверх, ни вниз!» «Добре!» — кивнул я. Все было сделано. Я стоял на этой земле, человек из другого времени, между осажденным городом и армией разбойников, на берегу великой реки, что была самой кровью этой страны. И в этот момент я, как никогда раньше, почувствовал невероятную тяжесть и невероятную ценность того, за что взялся биться. Не за власть, не за титул, за все это, за эту темную реку, за этот город, за эту огромную страдающую землю. «Княже!» Я вздрогнул и обернулся. Моя рука сама легла на рукоять пистоля. Вперед шагнула высокая и сухая фигура. Рядом с ним пара вооруженных ополченцев. Кузьма Минин. «Кузьма!» — ответил я, убирая руку с оружия. «Речной дозор решил глянуть», — просто объяснил он, подходя и становясь рядом со мной. Он тоже посмотрел вперед на казаческие острожки. «Окаянные, землю нашу топчут». Мы долго молчали, глядя на один и тот же пейзаж. Это молчание было красноречивее любых слов. «Люди тебе верят, княже», — наконец произнес он, не поворачивая головы. «Сегодня на площади ты им не просто надежду дал, ты им веру вернул». «Они сами ее отстояли. Я лишь пришел, чтобы закончить». «Они, княже, не просто город защищали», — Минин говорил тихо, но каждое слово его было весомым. «Они веру защищали, что есть еще на Руси порядок и правда, что не все продается и не все покупается, что есть вещи, за которые стоит умирать». Я посмотрел на этого сурового, простого мужика. В нем не было ни капли боярской хитрости или дворянской спеси. В нем была та самая земляная, корневая сила, на которой и держалось это государство. Я чувствовал к нему огромное уважение. «Ради этой правды мы здесь и стоим, Кузьма», — тихо ответил я. Он коротко кивнул, и я понял, что в этот момент наш союз стал чем-то большим, чем просто военная необходимость. «Что ж, пойду я, княже», — сказал он. «Утро вечера мудренее». Он поклонился и так же тихо, как и появился, ушел со своими людьми. А я еще долго стоял на берегу, но теперь не чувствовал, что этот груз только на моих плечах. Мне было с кем разделить ношу. Я вернулся в свой шатер. Чувство удовлетворения от разговора с Мининым смешивалось с напряжением ожидания. Я расстелил на столе грубый чертеж окрестностей Нижнего, на котором углем были отмечены предполагаемые расположения казачьих острожков. И при свете одинокой свечи снова и снова проигрывал в уме возможные ходы. Полог шатра откинулся, и внутрь вошел Василий Бутурлин, мой верный помощник. «Княже», — доложил он, — «прибыли первые гонцы от дозоров князя Скопино-Шуйского». «Говори», — не отрываясь от чертежа, бросил я. «За всеми основными дорогами и бродами, ведущими от острожков, присматриваем. В казачьих станах видно сильное движение. Спорят у костров, похоже, на кулачках сходятся. Явно обсуждают произошедшее днем. Но, — Бутурлин сделал ударение, — попыток прорваться или убежать нет. Сидят на месте». Я с удовлетворением кивнул. «Хорошо. Быть наготове и на всякий случай с утра стол накрой, большой, с явствами. А то вдруг и правда гости пожалуют», — хмыкнул я. Не успел Бутурлин выйти, как полог снова откинулся, и в шатер, неся с собой запах ночной прохлады и конского пота, шагнул Елисей. Он был покрыт пылью, но глаза его горели азартом. «С возвращением», — сказал я, — «докладывай». «Мы объехали все острожки, княже», — начал он, и в уголке его губ притаилась усмешка. «Представление дали, как ты велел». «И как?» — улыбнулся я. «Сначала не оценили, ругались, и спищали в нашу сторону полили, но издалека не доставали. А потом затихли и стали слушать. Особенно, когда им скоморохи спели песню про царевну бородатую, что ищет трон своего батюшки Федора». Я хмыкнул. «В последнем стане, когда мы уезжали, уже было слышно, как они меж собой грызутся. Подслушали. Одни кричат: надо ехать к князю на поклон, он правду говорит. Другие: измена, продались боярам. Они расколоты. К утру будут готовы или сдаться, или перерезать друг друга глотки». «Добро», — сказал я. «Это все, что мне было нужно. Иди отдыхай, Елисей. Ты заслужил». Он молча поклонился и вышел. Я остался один. Теперь у меня была полная картина. Враг заперт снаружи сетью дозоров Скопина. Изнутри его разъедает яд сомнений и страха, который занесли мои скоморохи. План работал. Работал идеально. Я прилег на походную кровать, даже не раздеваясь, и провалился в тяжелый, чуткий сон. Ночь прошла в напряженном ожидании. Казалось, я только закрыл глаза, как меня вырвал из дремы тревожный пронзительный крик дозорного свала. — Всадники! Со стороны острожков! Лагерь взорвался. За считанные мгновения тишина сменилась лязгом оружия, ржанием встревоженных коней и глухими командами сотников. Я вскочил на ноги, хватая саблю, и выбежал из шатра. Утренний холодный туман, идущий от реки, смешивался с дымом гаснущих ночных костров. Ко мне уже спешили разбуженные воеводы — Воротынский, Скопин, дядя Олег. Все уже в доспехах с хмурыми, заспанными лицами. «Что там?» — бросил я. Не успел никто ответить, как в центр лагеря на взмыленном коне летел всадник от дозора Скопина. Он соскочил на землю, едва не упав. «Княже!» — выдохнул он. «Отряд! От стана Воровского! Прям к нам скачут!» Мы поспешили к краю лагеря, на тот самый холм, откуда я вчера наблюдал за врагом. И действительно, из утренней мглы медленно, но уверенно к нам приближался небольшой, но богато одетый отряд. Это были не оборванные разбойники, а люди в бархатных кафтанах, на дорогих аргамаках. Это была официальная делегация. Отряд остановился на расстоянии полета стрелы. Вперед в одиночестве выехал их глашатый. Он откашлялся и, выпрямившись в седле, крикнул зычным наглым голосом, который разнесся по всему замершему лагерю. «Царевич Петр Федорович, сын государя Федора Иоанновича, прибыл на переговоры с князем Старицким по его приглашению».